Я только завидела берег, то, что ж теперь мне поверить. Я просто так потеряв время, но почему ты на истерике? Снов запутал недели все, снов забыл, как измерить все. Попытать волю и веру, только ты будь посмелее впредь. Выжив ты спелый лимон, пропустил все телефон. И кто же заставил тебя падать в объятия капкан? Вот он сорвался с цепи, яростный цербер. Снова забыл, как измерить.